Глава 4. Третий сын Алеша. Было ему тогда всего 20 лет. Брату его Ивану шел тогда 24-й год, а старшему их брату Дмитрию 28-й. Прежде всего объявляю, что этот юноша Алеша был вовсе не фанатик, и, по-моему, по крайней мере, даже и не мистик вовсе. Заранее скажу мое полное мнение. Был он просто ранний человеколюбец, и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал исхода рвавшейся из мрака мирской злобы к свету любви души его. И поразила-то его эта дорога лишь потому, что на ней он встретил тогда необыкновенное, по его мнению, существо, нашего знаменитого монастырского старца Зосиму, к которому привязался всею горячую первую любовью своего неутолимого сердца. Впрочем, я не спорю, что был он и тогда уже очень странен, начав даже с колыбели. Кстати, я уже упоминал про него, что, оставшись после матери всего лишь по 4-му году, он запомнил ее потом на всю жизнь, ее лицо, ее ласки, точно как будто она стоит предо мною живая. Такие воспоминания могут запоминаться, и это всем известно, даже и из более раннего возраста, даже с 2-летнего, но лишь выступая всю жизнь как бы светлыми точками из мрака, как бы вырванным уголком из огромной картины, которая вся погасла и исчезла, кроме этого только уголочка. Так точно было и с ним. Он запомнил один вечер, летний, тихий, отворенное окно, косые лучи заходящего солнца, косые-то лучи запомнились всего более, в комнате в углу образ, пред ним зажженную лампадку, а пред образом на коленях рыдающую, как в истерике, со взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать свою, схватившую его в обе руки, обнявшую его крепко до боли и молящую за него Богородицу, протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу, как бы под покров Богородицы, и вдруг вбегает нянька и вырывает его у нее в испуге. Вот картина. Алеша запомнил в тот миг и лицо своей матери. Он говорил, что оно было исступленное, но прекрасное, судя по тому, сколько мог он припомнить. Но он редко кому любил поверять это воспоминание. В детстве и юности он был мало экспансивен и даже мало разговорчив. Но не от недоверия, не от робости или угрюмой нелюдимости, вовсе даже напротив, от чего-то другого, от какой-то как бы внутренней заботы, собственно личной, до других не касавшейся, но столь для него важной, что он из-за нее как бы забывал других. Но людей он любил. Он, казалось, всю жизнь жил, совершенно веря в людей, а между тем никто и никогда не считал его ни простячком, не наивным человеком. Что-то было в нем, что говорило и внушало, да и всю жизнь потом, что он не хочет быть судьей людей, что он не захочет взять на себя осуждение и ни за что не осудит. Казалось даже, что он все допускал, немало не осуждая, хотя часто очень горько грустя. Мало того, в этом смысле он до того дошел, что его никто не мог ни удивить, ни испугать. И это даже в самой ранней своей молодости. Явясь по 20-му году к отцу, положительно в вертеп грязного разврата, он, целомудренный и чистый, лишь молча удалялся, когда глядеть было нестерпимо, но без малейшего вида презрения или осуждения кому бы то ни было. Отец же, бывший когда-то приживальщик, а потому человек чуткий и тонкий на обиду, сначала недоверчиво и угрюмо его встретивший, много, дескать, молчит и много про себя рассуждает, скоро кончил, однако же, тем, что стал его ужасно часто обнимать и целовать, не далее, как через 2 какие-нибудь недели, правда, с пьяными слезами, в хмельной чувствительности, но видно, что полюбив его искренно и глубоко, и так, как никогда, конечно, не удавалось такому, как он, никого любить. Да и все этого юношу любили, где бы он ни появился, И это с самых детских даже лет его. Очутившись в доме своего благодетеля и воспитателя Ефима Петровича Поленова, он до того привязал к себе всех в этом семействе, что его решительно считали там как бы за родное дитя. А между тем он вступил в этот дом еще в таких младенческих летах, каких никак нельзя ожидать в ребенке расчетливой хитрости, пронырства или искусства заискать и понравиться, умение заставить себя полюбить. Так что дар возбуждать к себе особенную любовь он заключал в себе, так сказать, в самой природе, безыскусственно и непосредственно. То же самое было с ним и в школе. И однако же, казалось бы, он именно был из таких детей, которые возбуждают к себе недоверие товарищей, иногда насмешки, а, пожалуй, и ненависть. Он, например, задумывался и как бы отъединялся. Он с самого детства любил уходить в угол и книжки читать, и однако же и товарищи его до того полюбили, что решительно можно было назвать его всеобщим любимцем во все время пребывания его в школе. Он редко бывал резв, даже редко весел, но все, взглянув на него, тотчас видели, что это вовсе не от какой-нибудь в нем угрюмости, что, напротив, он ровен и ясен. Между сверстниками он никогда не хотел выставляться. Может, поэтому самому он никогда и никого не боялся. А между тем мальчики тотчас поняли, что он вовсе не гордится своим бесстрашием, а смотрит, как будто и не понимает, что он смел и бесстрашен. Обиды никогда не помнил. Случалось, что через час после обиды он отвечал обидчику или сам с ним заговаривал с таким доверчивым и ясным видом, как будто ничего и не было между ними вовсе. И не то, чтобы он при этом имел вид, что случайно забыл или намеренно простил обиду, а просто не считал ее за обиду. И это решительно пленяло и покоряло детей. Была в нем одна лишь черта, которая во всех классах гимназии, начиная с низшего и даже до высших, возбуждала в его товарищах постоянное желание подтрунить над ним, но не из злобной насмешки, а потому что это было им весело. Черта эта в нем была дикая, исступленная стыдливость и целомудренность. Он не мог слышать известных слов и известных разговоров про женщин. Эти известные слова и разговоры, к несчастью, неискоренимы в школах. Чистые в душе и сердце мальчики, почти еще дети, очень часто любят говорить в классах между собою и даже вслух про такие вещи, картины и образы, о которых не всегда заговорят даже и солдаты. Мало того, солдаты-то многого не знают и не понимают из того, что уже знакомо в этом роде столь юным еще детям нашего интеллигентного и высшего общества. Нравственного разврата тут, пожалуй, еще нет. Цинизма тоже нет настоящего, развратного, внутреннего. Но есть наружный, и он-то считается у них нередко чем-то даже деликатным, тонким, молодецким и достойным подражания. Видя, что Алешка Карамазов, когда заговорят про это, быстро затыкает уши пальцами, они становились иногда подле него нарочно толпой и, насильно отнимая руки от ушей его, кричали ему в оба уха скверности, а тот рвался, спускался на пол, ложился, закрывался, и все это не говоря им ни слова, не бронясь, молча перенося обиду. Под конец, однако, оставили его в покое и уже не дразнили девчонкой, мало того, глядели на него в этом смысле с сожалением. Кстати, в классах он всегда стоял по учению из лучших, но никогда не был отмечен первым. Когда умер Ефим Петрович, Алеша 2 года еще пробыл в губернской гимназии. Неутешная супруга Ефима Петровича почти тотчас же по смерти его отправилась на долгий срок в Италию со всем семейством, состоявшим все из особ женского пола, а Алеша попал в дом к каким-то 2 дамам, которых он прежде никогда и не видывал, каким-то дальним родственницам Ефима Петровича, но на каких условиях он сам того не знал. Характерная тоже и даже очень черта его была в том, что он никогда не заботился, на чьи средства живет. В этом он был совершенная противоположность своему старшему брату Ивану Федоровичу, пробедствовавшему 2 первые года в университете, кормя себя своим трудом и с самого детства горько почувствовавшему, что живет он на чужих хлебах у благодетеля. Но эту странную черту в характере Алексея, кажется, нельзя было осудить очень строго, потому что всякий, чуть-чуть лишь узнавший его, тотчас, при возникшем на этот счет вопросе, становился уверен, что Алексей непременно из таких юношей, вроде как бы юродивых, которому попади вдруг хотя бы даже целый капитал, то он не затруднится отдать его по первому даже спросу или на доброе дело, или, может быть, даже просто ловкому пройдохе, если бы тот у него попросил. Да и вообще говоря, он как бы вовсе не знал цены деньгам, разумеется, не в буквальном смысле говоря. Когда ему выдавали карманные деньги, которых он сам никогда не просил, то он или по целым неделям не знал, что с ними делать, или ужасно их не берег, мигом они у него исчезали. Петр Александрович Миусов, человек насчет денег и буржуазной честности весьма щекотливый, раз впоследствии приглядевшись к Алексею, произнес о нем следующий афоризм. «Вот, может быть, единственный человек в мире, которого оставьте вы вдруг одного и без денег на площади незнакомого в миллион жителей города, и он ни за что не погибнет и не умрет с голоду и холоду, потому что его мигом накормят, мигом пристроят, а если не пристроят, то он сам мигом пристроится, и это не будет стоить ему никаких усилий и никакого унижения, а пристроившему никакой тягости, а, может быть, напротив, почтут за удовольствие». В гимназии своей он курса не кончил. Ему оставался еще целый год, как он вдруг объявил своим дамам, что едет к отцу по одному делу, которое взбрело ему в голову. Те очень жалели его и не хотели было пускать. Проезд стоил очень недорого, и дамы не позволили ему заложить свои часы, подарок семейства благодетеля пред отъездом за границу, а роскошно снабдили его средствами, даже новым платьем и бельем. Он, однако, отдал им половину денег назад, объявив, что непременно хочет сидеть в третьем классе. Приехав в наш городок, он на первый расспрос родителя, зачем именно пожаловал, не докончив курса, прямо ничего не ответил, а был, как говорят, не по-обыкновенному задумчив. Вскоре обнаружилось, что он разыскивает могилу своей матери. Он даже сам признался было тогда, что затем только и приехал, но вряд ли этим исчерпывалась вся причина его приезда. Всего вероятнее, что он тогда и сам не знал и не смог бы ни за что объяснить, что именно такое как бы поднялось вдруг из его души и неотразимо повлекло его на какую-то новую, неведомую, но неизбежную уже дорогу. Федор Павлович не мог указать ему, где похоронил свою вторую супругу, потому что никогда не бывал на ее могиле после того, как засыпали гроб, а за давностью лет и совсем запамятовал, где ее тогда хоронили. К слову о Федоре Павловиче. Он долгое время пред тем прожил не в нашем городе. Года 3-4 по смерти второй жены он отправился на юг России и под конец очутился в Одессе, где и прожил сряду несколько лет. Познакомился он сначала, по его собственным словам, со многими жидами, жидками, жидишками и жиденятами, а кончил тем, что под конец даже не только у жидов, но и у евреев был принят. Надо думать, что в этот-то период своей жизни он и развил в себе особенное умение сколачивать и выколачивать деньгу. Воротился он снова в наш городок окончательно всего только года за три до приезда Алеши. Прежние знакомые его нашли его страшно состарившимся, хотя был он вовсе еще не такой старик. Держал же он себя не то что благороднее, а как-то нахальнее. Явилась, например, наглая потребность в прежнем шуте других в шуты рядить. Безобразничать с женским полом любил не то что по-прежнему, а даже как бы и отвратительнее. В скорости он стал основателем по уезду многих новых кабаков. Видно было, что у него есть, может быть, 1000 до 100, или разве не многим только менее. Многие из городских и из уездных обитателей тотчас же ему задолжали под вернейшие залоги, разумеется. В самое же последнее время он как-то обрюзг, как-то стал терять ровность, самоотчетность, впал даже в какое-то легкомыслие, начинал одно и кончал другим, как-то раскидывался, и все чаще и чаще напивался пьян, если бы не все тот же лакей Григорий, тоже порядочно к тому времени состарившийся и смотревший за ним иногда вроде почти гувернера, то, может быть, Федор Павлович и не прожил бы без особых хлопот. Приезд Алеши как бы подействовал на него даже с нравственной стороны, как бы что-то проснулось в этом безвременном старике из того, что давно уже заглохло в душе его. «Знаешь ли ты, — стал он часто говорить Алеше, приглядываясь к нему, — что ты на нее похож, на Кликушу-то!» Так называл он свою покойную жену, мать Алеши. Могилку Кликуши указал, наконец, Алеше лакей Григорий. Он свел его на наше городское кладбище, и там, в дальнем уголке, указал ему чугунную, недорогую, но опрятную плиту, на которой была даже надпись с именем, званием, летами и годом смерти покойницы. А внизу было даже начертано нечто вроде четырехстишия из старинных, общеупотребительных на могилах среднего люда кладбищенских стихов. К удивлению, эта плита оказалась делом Григория. Это он сам воздвиг ее над могилкой бедной Кликуши и на собственное иждивение. После того, как Федор Павлович, которому он множество раз уже досаждал напоминаниями об этой могилке, уехал, наконец, в Одессу, махнув рукой не только на могилы, но и на все свои воспоминания. Алеша не выказал на могилке матери никакой особенной чувствительности. Он только выслушал важный и резонный рассказ Григория о сооружении плиты, постоял, понурившись, и ушел, не вымолвив ни слова. С тех пор, может быть, даже во весь год и не бывал на кладбище. Но на Федора Павловича этот маленький эпизод тоже произвел свое действие и очень оригинальное. Он вдруг взял 1000 рублей и свез ее в наш монастырь на помин души своей супруги, но не второй, не матери Алеши, не Кликуши, а первой, Аделаиды Ивановны, которая колотила его. В вечеру того дня он напился пьян и ругал Алеши монахов. Сам он был далеко не из религиозных людей. Человек никогда, может быть, пятикопеечной свечки не поставил пред образом. Странные порывы внезапных чувств и внезапных мыслей бывают у этаких субъектов. Я уже говорил, что он очень обрюзг. Физиономия его представляла к тому времени что-то резко свидетельствовавшее о характеристике и сущности всей прожитой им жизни. Кроме длинных и мясистых мешочков под маленькими его глазами, вечно наглыми, подозрительными и насмешливыми, кроме множества глубоких морщинок на его маленьком, но жирненьком личике, к острому подбородку его подвешивался еще большой кадык, мясистый и продолговатый, как кошелек, что придавало ему какой-то отвратительно сладострастный вид. Прибавьте к тому плотоядный длинный рот, с пухлыми губами, из-под которых виднелись маленькие обломки черных, почти истлевших зубов. Он брызгался слюной каждый раз, когда начинал говорить. Впрочем, и сам он любил шутить над своим лицом, хотя, кажется, оставался им доволен. Особенно указывал он на свой нос, не очень большой, но очень тонкий, с сильно выдающуюся горбиной. «Настоящий римский!» — говорил он. «Вместе с кадыком!» Настоящая физиономия древнего римского патриция времен упадка. Этим он, кажется, гордился. И вот довольно скоро после обретения могилы матери Алеша вдруг объявил ему, что хочет поступить в монастырь и что монахи готовы допустить его послушником. Он объяснил при этом, что это чрезвычайное желание его и что и спрашивает он у него торжественное позволение, как у отца. Старик уже знал, что старец Зосима, спасавшийся в монастырском ските, произвел на его тихого мальчика особенное впечатление. «Этот старец, конечно, у них самый честный монах», — промолвил он, молчаливо и вдумчиво выслушав Алешу, почти совсем, однако, не удивившись его просьбе. «Хм, так ты вот куда хочешь, мой тихий мальчик!» Он был в пол пьяна, и вдруг улыбнулся свою длинную, полупьяную, но не лишенную хитрости и пьяного лукавства улыбкою. «Хм! А ведь я так и предчувствовал, что ты чем-нибудь вот этаким кончишь. Можешь это себе представить? Ты именно туда норовил. Ну что ж, пожалуй, у тебя же есть свои 2000-ночки. Вот тебе и приданое. А я тебя, мой ангел, никогда не оставлю. Да и теперь внесу за тебя, что там следует, если спросят. Ну, а если не спросят, к чему нам навязываться, не так ли? Ведь ты денег, что канарейка, тратишь. По 2 зернышка в недельку. Хм, знаешь, в одном монастыре есть одна подгородная слободка, и уж всем там известно, что в ней одни только монастырские жены живут, так их там называют. 30 жен, я думаю. Я там был. И знаешь, интересно в своем роде, разумеется, в смысле разнообразия. Скверно тем только, что русизм ужасный, француженок совсем еще нет, а могли бы быть, средства знатные. Проведают, приедут. Ну, а здесь ничего. Здесь нет монастырских жен, а монахов 200. Честно, постники. Сознаюсь. Хм, так ты к монахам хочешь? А ведь мне тебя жаль, Алеша. Воистину, веришь ли, я тебя полюбил. Впрочем, вот и удобный случай. Помолишься за нас, грешных. Слишком мы уж, сидя здесь, нагрешили. Я все помышлял о том, кто это за меня когда-нибудь помолится. Есть ли в свете такой человек? Милый ты мальчик, я ведь на этот счет ужасно как глуп. Ты, может быть, не веришь? Ужасно. Видишь ли, я об этом как не глуп, а все думаю, изредка, разумеется, не все же ведь. Ведь невозможно же, думаю, чтобы черти меня крючьями позабыли стащить к себе, когда я помру. Ну вот и думаю, крючья? Откуда они у них? Из чего? Железные? Где же их куют? Фабрика, что ли, у них какая там есть? Ведь там в монастыре иноки, наверное, полагают, что в аде, например, есть потолок. А я вот готов поверить в ад, только чтобы без потолка. Выходит, оно как будто деликатнее, просвещеннее, по-лютерански, то есть. А в сущности ведь не все ли равно, с потолком или без потолка? Ведь вот вопрос-то проклятый в чем заключается. Но коли нет потолка... «Стало быть, нет и крючьев. А коли нет крючьев, стало быть, и все по боку. Значит, опять невероятно. Кто же меня тогда крючьями-то потащит? Потому что если уж меня не потащат, то что ж тогда будет? Где же правда на свете?» «Il faudrait les inventer. Их следовало бы выдумать. Эти крючья для меня нарочно, для меня одного. Потому что если бы ты знал, Алеша, какой я срамник!» «Да, там нет крючев», — тихо и серьезно, приглядываясь к отцу, выговорил Алеша. «Так-так, одни только тени крючев. Знаю-знаю. Это как один француз описывал ад. «Je vu l'ombre d'un cocher, qui avec l'ombre d'une brosse, frotte l'ombre d'une carrosse». «Я видел тень кучера, которую тенью щетки чистила тень кареты». «Ты, голубчик, почему знаешь, что нет крючев? Побудешь у монахов, не то запоешь. А, впрочем, ступай, доберись там до правды, да и приди рассказать. Все же идти на тот свет будет легче, коли, наверное, знаешь, что там такое. Да и приличнее тебе будет у монахов, чем у меня». С пьяным старикашкой да с девчонками. Хоть до тебя, как до ангела, ничего не коснется. Ну, а вось и там до тебя ничего не коснется. Вот ведь я почему и дозволяю тебе, что на последнее надеюсь. Ум-то у тебя не черт съел. Погоришь и погаснешь, вылечишься и назад придешь, а я тебя буду ждать. Ведь я чувствую же, что ты единственный человек на земле, который меня не осудил. Мальчик ты мой милый, я ведь чувствую же это, Не могу же я это не чувствовать!» И он даже расхныкался. Он был сентиментален. Он был зол и сентиментален.